Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСО. Друзья, всем привет. Начнем, наверное, с хороших новостей, таких приятных, особенно когда читаешь украинские соцсети, какой там кипиш происходит. В общем, Кулеба об этом заявил, это министр иностранных дел, если не ошибаюсь, Украины, прости господи. Вот. О том, что всем консульствам за границей запретили, скажем так, проводить любые операции, что ли, с гражданами Украины призывного возраста, которые находятся за границей. То есть, если человеку надо продлить украинский паспорт, загранник, или продлить права, или получить какую-то справку, или заверить копию, да, то есть там ты за границей, там что-то тебе надо сделать, и тебе нужно копию паспорта заверенную дать, да, или там еще что-то из твоих личных документов, и обычно там в консульстве заверяют, то все, больше такой функции нет. То есть теперь граждане Украины, сотни тысяч граждан, мужчин призывного возраста, которые находятся за границей, они рано или поздно, каждый из них, кто-то раньше, кто-то позже, будут просто нелегалами. То есть людьми с просроченными документами, а значит людьми без документов. Это отличная новость. И здесь вот, кстати, я репостнул, там Крамник написал, по-моему, да, его репостнул, интересную инициативу, что в принципе было бы круто. Потому что среди тех, кто сбежал в Европу, много тех, кто изначально был за Россию. Просто там они увидели перспектив больше в плане экономических, да? Ошибочно, на мой взгляд. Но тем не менее. Что было бы нормально предложить украинцам, которые сбежали из Украины, причем в разный период, просто приехать в Россию, получить российское гражданство и как бы здесь работать и развиваться. Кто-то скажет, там сейчас сотни тысяч ДРГ заедут. Ну, на самом деле это так не работает. Во-первых, у нас есть ФСБ, да, у нас есть МВД, которые в этом плане работают. И, как показывает практика, диверсии, которые происходят на нашей территории, их зачастую совершают не граждане Украины, то есть и граждане России, и мигранты, как бы, да, вот, поэтому здесь такой момент, что если бы мы забрали украинских русских к нам, то и вопросы там миграционной политики могли бы отрегулироваться таким образом в том числе, ну и плюс это... Блин, да это, ну, это русские люди, это, ну, такой нормальный прецедент был. Вот, русские люди, кто-то сильнее дурачен, кто-то слабее дурачен. Тем не менее, в нашей среде они бы как бы даже неадекваты пришли бы в нормальное состояние, да, вот, без украинского телевидения и западного. И дальше приносили бы пользу России. Дабы не сказать большего, чтобы сейчас из контекста не начали вырезать разные трухи, Харьков, Украина и так далее. Вот. Поэтому вот такой момент как бы. Я с тобой соглашусь, но только через фильтрацию, чтобы нет, да, ну, как тут, положено. Тут уже не получится. Да, не просто там welcome, а ну, есть значит, процедура, которую надо пройти, чтобы было понятно, что это... не человек, который был где-то, ну, замешан, да? Я тебе скажу больше. Вот у меня недавно личный опыт был. Вот у меня товарищ один есть. Он уже еще до СВО переехал в Россию. Вот он здесь работает, как бы жил. Его недавно не пустили. Он сделал вид на жительство, но он как это... как их называют, пацифист, ну, против войны и так далее. И я ему говорю, что ты российский паспорт не делаешь? Такой, да я боюсь, что меня сразу, короче, призовут в армию, а я против оружия, я рожден для любви. Все вот эти приколы, понял? Вот, и получается, он забрал девушку из Европы, тоже украинку, Вот, и потом поехал за ее вещами, и вот его выпускали, как бы, а вот в этот раз ездил за ее вещами, но не вдвоем они поехали, а чтобы сэкономить на билете, как бы он сам поехал, чтобы вещи привезти, и, короче, его не пустили в этот раз. Вот, хотя человек как бы наш, и, скажем так, и до всех этих событий, когда он там жил, он, ну, помогал информационно там по некоторым моментам, и где-то что-то, если надо сделать, ничего криминального, конечно, то, что нам полезно, нашей стороне, он как бы делал, но, тем не менее, вот такая вот история. Я, конечно, думаю, что смогу обосновать нашим службам, чтобы его там вскоре пустили, я сейчас этим занимаюсь, да. Но вот просто такой пример, что сейчас как бы без фильтрации уже не получится, это точно. А, наши люди дома сидят. Не хрен было туда-сюда кататься во время войны. Вот. Слушай, ну да, я с тобой согласен, потому что, получается, эти люди такие оказались выброшены за борт. То есть им поставили такие условия, что либо вы вот так делаете, либо, значит, никак, да? Да. Поэтому, конечно, было бы правильно, наверное, все-таки отрегулировать ситуацию, чтобы они не были, скажем так, просто в воздухе подвешенными гражданами, да? Вот смотри, еще какой момент, извини, я перебью. Момент тот, что сейчас украинское государство просто, ну, помочилось им на головы, да? То есть сейчас там даже ярые нацики украинские, там вот некоторые начинают писать, там типа, что вы творите, короче, все, паника, вот, и здесь получается так, что многие из этих людей, которые выберут Россию, вернутся, то есть уже обожглись на Украине, как бы, да, вот сейчас не надо там рассказывать там в комментариях про переобувание, там надо было раньше думать и так далее, надо думать о том, как нам выгодно. И вот эти же люди, они имеют очень большое количество знакомых на украинской территории. И после всего, что с ними Украина сделала, и когда они, находясь здесь, немного отдуплятся, поймут, что происходит, то многие из них вполне себе могут быть полезны нашим спецслужбам в плане получения информации с той стороны. В том числе, потому что с разведкой у нас, ну, с такой, как бы, в режиме онлайн где-то в глубине, там, в Ровенской области посмотреть, что куда прилетело, у нас, как бы, есть некоторые проблемки иногда. Слушай, ну, это как с Херсонской областью, когда там, значит, в Херсонской области была Русня, и все ждали, что Русня уйдет, ее, наконец-таки, бравые хлопцы из ЗСУ изгнали на другой берег. И все думали, ну, как прекрасно пришла Украина, Русня убежала, а потом им всем вручили повестки, и они загрустили. Да, и да. Такие, блин. Да. Мы просто тут ходили королями, как бы, да, а тут получилось, что теперь давай, малыш, на фронт. Не просто повестки, там даже дело не только в повестках. То есть, когда они зашли, это касается и Харьковской области, и Херсонской области. Когда ВСУшники зашли, то ко всем к ждунам, в том числе, которые там ждали и там встречали с хлебом и солью, ой, вы там наши освободители, к ним начали относиться как к коллаборантам. Вы тут типа под Русней несколько месяцев жили, да? Вот сейчас мы будем вас тут, короче, гнобить, отжимать у вас все, что плохо лежит и тому подобное. Это, скажем так, традиции украинского воинства. Мы это хорошо знаем по Широкино. Когда там наши стояли, в частности, первый Семеновский батальон, это выходцы из славянского гарнизона. Там командиром батальона был позывной Малой. Вот, Серега, вообще, ну, красавчик. Так вот, мы там простояли сколько? Ну, примерно год. Потом ОБСЕ потребовало, что Широкино – это демилитаризованная зона, там никого не должно из военных быть, поэтому выходите. Ну и наши, как бы, понятно, дипломаты, все хорошо, демилитаризованная зона, все, нам команда поступила от старшего брата, все, мы уводим войска. Мы отошли, туда сразу зашли азовцы. И после того, как зашли азовцы, они еще года два вывозили из домов Широкино всякие ценности. Через там новую почту отправляли себе там на дальнюю родину куда-то, на Западную Украину и так далее. Вот, то есть это о чем это говорит, да? То есть, ну, ребят, вы считаете, что это, ну, ваши люди живут, типа, ну, украинцы, да? А вы сейчас берете их мародерите. Все, неважно. И это касается вот тоже этих территорий, которые после специальной военной операции были временно под нами, потом отошли к ним. То же самое было и в Буче, мы помним, да? Когда они нас обвинили, когда они трупы выложили вдоль дороги, блин. Вот, а оказалось, что они просто валили по тем, кто ходил с белыми повязками, потому что тогда, чтобы не привлекать внимание там, и не вызывать какой-то, скажем, интерес со стороны наших солдат, если ты идешь по улице, то ты, и ты не украинский диверсант, то вот одеваешь белую повязку, вот, да, что типа все нормально, я здесь живу, я свой, как бы. То же самое расстреливали за армейские сухпайки, которые наши солдаты местным давали. Вот, и те, у кого были эти сухпайки, их также укры расстреливали. И когда мы знаем, там этот петух, я уже забыл, боцман, что ли, или там малюта, боцман, вот, когда они с синими повязками зашли, и там видео они даже опубликовали, не удалили этот звук, там чувак на заднем фоне спрашивает, а вон там какие-то типы идут с белыми повязками, по ним можно стрелять? Да, можно стрелять. Так а Буча сколько пробыла под нашим контролем? Сколько? Ну, пару месяцев? Ну, месяц, два. Вот, то есть, ну, вот просто отношение к своим же гражданам, да? И они некоторые в соцсетях и, впрочем, заявляли как, что вот, вы под Русней жили, вы не боролись. Вы должны были вот всей собраться толпой и выйти в ножи, в кухонные ножи. А вы этого не сделали, вы там с их рук ели, пили, все, вы, значит, коллаборанты, враги и все. А вообще все русскоязычные, весь Юго-Восток, это все гребаные сепары, их не жалко. Это началось, эта риторика началась еще с мая 2014 года, когда все помнят эти кадры, когда эти петухи били по Славянску с Карачуна. И в кадрах там, а что, какие координаты? Мы там, нам не прислали координаты. Да какие координаты? Там все сепары, типа, а, хороший был городок, там бах-бах, пушкой туда, по Славянску просто, по квадратам, куда-нибудь туда. Поэтому вот это традиции украинского воинства, отношение к своим гражданам. Вот и вся разница. Ну, я, скажем так, некоторых моментов не знаю, но вот конкретно по херсонскому направлению, это я, ну, неоднократно слышал ни от одного человека именно с той стороны, когда они говорили, что вот наши пришли, теперь нам дают повестки, вот такой момент, да. Ну, и, кстати, были кадры, где, по-моему, в Купинске, да, там расстреливали кого-то, сбрасывали, потом, потом делали, якобы, там чувак идет с красной повязкой, ему приделали компьютерную, ну, то есть много было интересного, много было странного, ну, с другой стороны, это война, на войне всегда есть место военным преступлениям, как оказалось, да, вот, но, надо, конечно же, в любом случае надо стараться совершать это минимально, да, должны все-таки расследоваться, даже вот с нашей стороны, если подобное что-то происходит, у нас должны, значит, следственные органы все это мониторить, наказывать и так далее, да, вот, потому что мы все-таки являемся русской армией. Русская армия не должна себя в чем-то запятнать, да. Вот как ведет себя противник, мне абсолютно все равно. Вот мне, я вот за своих, короче, знаешь, я вот считаю, что вот наш русский солдат, он должен быть примером. Поэтому, если с нашей стороны существуют какие-то подобные случаи, их надо пресекать, наказывать и так далее. А как ведет себя противник там по-свински, мне абсолютно все равно. Но в случае, как бы, что их тормознули всех в посольствах, да, и, собственно говоря, завернули, они делают только лучше, мне кажется, в том числе и для нас. Да. Конечно, конечно. Но здесь момент какой? Я так думаю, учитывая такие странные совпадения, да, то есть закон про мобилизацию принят в Верховной Раде, тут сейчас вот эта движуха с теми, кто сбежал от войны с Украины, и выделение 60 миллиардов. То есть, получается, украинские власти ради следующего транша, следующей военной помощи, они просто как бы продают своих граждан. И вот следующее, ну, я уже молчу про права какие-то, там, про нарушение Конституции. На Украине Конституцию изнасиловали еще с момента ее принятия. Поэтому там нет Конституции, там просто выпотрошенная такая толстая книжечка, в контактах, как бы. Вот. Поэтому вот следующая тема, я пост... Подожди, подожди, я просто хотел сказать, что, что вот все вот это, вот все эти действия, с, собственно говоря, со своими гражданами, это называется просто, можно описать одним словом, это агония просто. Просто агония. Почему? Потому что мы понимаем, слушая их экспертов, не наших экспертов, а их экспертов, у них существует дефицит с личным составом на фронте. Они постоянно об этом заявляют. Но с боеприпасами сейчас вопрос решится, им все поставят. Мы видим, что сразу и европейские страны, там цепная реакция началась. И мы дадим после того, как американцы выделили. Да? С вооружением, я думаю, ну, более или менее вопрос решится. Но не решится вопрос с техникой так быстро. Это раз. Почему? Потому что ее, во-первых, надо откуда-то брать. Вот сегодня я специально мониторил интернет. Оказывается, американцы, у них есть только один завод танковый, который, ну, производит там 40 танков в месяц, что ли. Вот, расконсервация, да. И вот если ты пытаешься, ну, взять танки, значит, их поставить в строй, да, вот 40 танков в месяц они могут производить. Братан, то есть, ну, в Европе меньше даже делается. Братан, смотри, тут надо еще смотреть на танки, не которые они сейчас могут производить. У них там, во-первых, по всему миру слишком... Вообще, Абрамсы, они, наверное, самые многочисленные танки в мире. То есть, надо посмотреть, сколько их произвели, по официальным данным, прикинуть, что реальная цифра, она, скорее всего, больше, чем официальные данные Википедии, да, ну, насколько их можно назвать официальными. И нужно понимать, что у них, они сейчас новые танки производят, а старые танки, которые на утиль, они отдают Украине, тем не менее, они рабочие, они могут убивать. Вот это надо учитывать, потому что многие такие, да, у них там мощностя мы больше производим. Нет, ну тут мы, я понимаю, о чем ты говоришь, я с тобой согласен, да, что могут, ну, у американцев есть потенциал предоставлять технику. Смысл просто в чем, что техника капризная, как мы уже поняли, технику эту надо ремонтировать, технику эту надо обслуживать, это все надо, значит, везти оттуда запчасти, потом куда-то это вывозить на рембат, и мы же видим, да, многие говорят, что вот поступает техника, допустим, вот эшелон, значит, поступает техника, а мы не знаем, поступает ли это новая техника, или это везут с ремонта, возвращают технику, которая отработала уже в зоне боевых действий, поэтому проблема с техникой есть, проблема вся, техника вся разная, понимаешь, в чем дело, там, да, там могут быть у тебя в одной части могут быть и леопарды, и абрамсы, и все, то есть там каша, понимаешь? То есть проблема с техникой есть, проблема с вооружением, она решается у них, да, сейчас снаряды поступают, ракеты им дадут, там деньги на какие-то там заткнуть дыры им дадут, но мы видим, раз принимаются такие жесткие меры по, значит, мужскому населению, там, да, не выпускают, там всем прикид метится, потом плюс там вот эти консульства, это говорит о том, что есть проблема с личным составом. Да, но... Вот, сейчас, братан, секундочку буквально, и ты потом подключишься, я больше чем уверен, разъяснишь мне мою путаницу. Вот, тут видишь какой момент, что да, они сейчас будут мобилизовать людей, да, они сейчас их попытаются готовить, если в данном случае, там, вот в ближайшие дни мы начнем наступательные действия, как вот, допустим, Очеретина, Часов Яр, и если у нас получится продавить дальше, и мы начнем туда стягивать резервы и пытаться проломиться. Я просто не, ну, не буду вдаваться в подробности, как нам куда надо зайти. Просто смысл какой? Что, как ты говорил, у нас есть окно возможностей сейчас. Почему? Потому что если они даже вот сейчас, в данный момент, начнут мобилизовать людей, они будут пытаться остановить нас тупо мясом, потому что они не смогут их подготовить прямо вот сейчас. Все равно подготовить людей нужно время. Да, да, да, да. Но. И они будут нас пытаться остановить просто тупо либо резервами какими-то, которые они накопили для чего-то, либо вот тупо вот бросать. Значит, как говорил наш знакомый с отряда Камертон, да, копачами, да. То есть, да, людей, которые вот стреляй туда, копай вот тут, и все. Да, здесь момент какой? Где-то, наверное, с осени появилась такая тенденция, что опытных бойцов, причем подразделения, не то, что там целыми бригадами снимали. Вот, к примеру, выбрали там роту или батальон бригады, или там два батальона. Они уводили в тыл. То есть опытные. А некоторые бригады сами уходили в тыл. Ну, да, это там третья беговая, да. Третья беговая, да, и вот сейчас 67-я. Не путать с 69-м БДСМ. Да, с 69-м не путать. 69-й БДСМ это другое. Да, короче, тут момент какой. Где-то вот с осени, когда их наступление провалилось, они потеряли очень большое количество опытных подразделений, опытных бойцов, и они начали, скажем так, оставлять какой-то костяк в подразделениях, которые наращивали мобилизованными, чтобы этот костяк их учил. А основную массу опытных, ну, насколько это можно назвать основной массой после тех потерь, они начали отводить в тыл. В тыл для слаживания и для формирования новых подразделений. То есть количество людей у них достаточно для обороны и для какой-то наступательной операции. У них еще есть люди, вот, которые сейчас в тылу проходят слаживание. При этом, ну, скажем так, сейчас численность ВСУ с тероборонами, ну, всех, короче, кто воюет на Украине, да, непосредственно на фронте, а кто способен, там, это и подразделения, там, Нацгвардии Украины, там, штурмовые бригады, это и, там, какие-то спецуры СБУ и прочих этих дебилов, вот, также и ВСУ. Есть еще в тылу, то есть, в общей по Украине силовиков, ну, не меньше 800 тысяч. Не меньше 800 тысяч. Вот, при этом нужно понимать, что у них мобилизация, она идет все время. Вот эти законы по мобилизации и то, что сейчас будут крепить тех, кто сбежал, они зачем это делают? Не только потому, что так, все, некого хватать, кого будем хватать, вот тех. Если бы у них реально была проблема с личным составом, что все, фронт сейчас рухнет, нужно срочно мясо, они бы опустили призывной возраст не с 27 лет на 25, а до 18 лет. И начали бы брать, ну, представляешь, какое количество людей с 18 до 25 на Украине? Достаточно. Они бы их начали дергать, но пока не дергают. А все впереди еще. Да, это нет, я не спорю, все впереди. Но на данный момент у них таких проблем с людьми нет, чтобы дергать вот от 25 до 18, да? Вот. Но вот эти инициативы, в том числе то, что они сейчас за границей, короче, полностью заблокировали любые операции с документами и так далее, они, во-первых, нужны для того, чтобы меньше украинцев пыталось сбежать за границу, то есть, чтобы сказать, ну смысл бежать, если я там буду бомжевать просто, да? Вот. Во-вторых, чтобы удовлетворить запрос действующих военнослужащих, которые постоянно жалуются, вот там, что там сбежали, что у нас там это, призывайте это. То есть они вот и на это тоже рассчитаны, эти меры. Чисто повышение морально-психического состояния действующих военнослужащих. Показать, что государство вам постоянно ищет способы прислать подмогу, помощь и так далее. Вот что будет дальше? У них реальные проблемы. То есть с личным составом на данный момент, вот на сегодня, у них проблем нет. Ну, именно как-то что-то назвать проблем. Да, им хотелось бы больше, конечно, но сказать, что это проблемы, нет. У них первоочередные проблемы – это системы ПВО, это снаряды 155-е, ну и, конечно, техника, то есть доставка личного состава до точки выгрузки, к примеру. Сейчас им эту всю херню дадут. Плюс им дадут АТАКМС, да, это армейская тактическая ракетная система дальнего радиуса действия, то есть до 300 километров, да, которые хаймерсы смогут, как бы, эти ракетки пулять на 300 километров. Там есть несколько видов, в том числе и кассетная головная часть, и фугасная головная часть, да. Вот как правильно админ вчера говорил, чем дальше ракета летит, тем меньше головная часть. В принципе, может быть, будут даже агитснаряды. Ну ладно, это шутки. Вот, то есть, сейчас они, по моему глубокому убеждению, они готовят наступательную операцию. Сейчас будем определяться еще с направлением. Готовят наступательную операцию. То есть, они в прошлом году летом поняли, да, какую роль сыграла армейская авиация, а именно армейская авиация — это вертушки наши, да, то есть какую роль вертушки наши сыграли, которые там просто карусели крутили сутками, мочили их, ну, кроме того, что наши бойцы на земле мочили, еще и вертушки там нормально отжигали, вот. То есть им нужно решить вопрос с армейской авиацией. То есть они сейчас будут, они сейчас устно говорят, вот, сейчас атаку нас поставят, и мы полностью Крымский мост положим, каждый пролет, вот просто от начала до конца. Вот, вот будем бить по Крымскому мосту всем, что у нас есть. Это полная херня, ну, это абсолютная херня. И недавно вот снова Джемилева реанимировали, да, этого, который... что там Меджлис, крымские татары, представитель крымских татар, которых, ну, которые в изгнании, которые решили, что они еще украинские националисты, арийцы и так далее. Вот. И он сейчас вылез, мы пойдем на Крым, Крымский мост будет уничтожен. Вот это он снова как бы начал заявлять. То есть таким образом они наше внимание отвлекают. Чтобы мы подумали, сейчас им поставят атакмс, там, к примеру, 200 ракет или там, 300 ракет. Они их израсходуют по Крыму и по Крымскому мосту. На самом деле, я глубоко уверен, они начнут мочить наши военные аэродромы. Вот просто, которые там... Курск, Брянск, Воронеж, там Ростов, Таганрог, вот все наши военные аэродромы, которые находятся, ну, скажем так, на дистанции подскока к фронту. Ну, понятно, там Бердянск, Мариуполь, Луганск, Донецк, это все понятно. Вот. Почему? Потому что для, допустим, К-52, да, там крейсер, максимальная скорость 300 км в час, крейсерская 250 км в час, если я не ошибаюсь, и у них запас хода меньше 600 км. То есть, грубо говоря, К-52, чтобы на максимальной скорости домчаться до фронта, то есть если они нас выбьют на 300 км, нам придется авиацию вглубь на 300 км от фронта убрать, то... Лайк тебе, видишь, опять? Товарищ майор... Все нормально, товарищ майор контролирует. Вот. То наши кашки, они просто выводят из строя. То есть они все выводят из игры наши кашки. То есть мы их куда-то отодвинем, потому, конечно, у нас нет же капитальных железобетонных укрытий. И, кстати, кто-то из наших подписчиков писал в комментариях, вы, может, посоветуйтесь, узнаете умных людей, которые в теме, может быть, есть... причина, почему нет этих укрытий. Так вот, я в тот же день посоветовался с человеком, который в теме, и он... Я не буду пересказывать то, что он сказал, как бы, но он сказал, что, к сожалению, причин таких как бы нет, и укрытия как бы нужны. Нет, надо этому подписчику сказать, что умные люди, с которыми он нам предлагает советоваться, это мы и есть. Потому что, когда началась СВО, оказалось, что с маликами, с китайскими были только мы. Вот и все. А умные люди, которые должны были быть умными, они оказались неумными людьми. А те, которые, над которыми смеялись и думали, что мы неумные, мы оказались умными. Как вот я такой вот? Слушай, единственное, что я вот с тобой, ну не то чтобы поспорить хотел, существует какое-то, значит, не то чтобы интервью, как, значит, информация есть какая-то, да, что Сырский выступал в Раде. И он, значит, в Раде якобы говорил о том, что не хватает людей, что бригады, да, что бригады не полные, то есть бригады, которые там, ну, по 4, по 5 тысяч должны быть, в них по 1500. Да, да, а да, да. Нагружают эту бригаду, собственно говоря, как там 5000-ную, да, задачами. И тут еще видишь, какой момент, вот если, судя по... нашим, по нашей, значит, обстановке, да, ну, всегда вообще так было, я не знаю, мне может, конечно же, кто-нибудь сейчас сказать, что нет, ты не прав, не так, но всегда было, значит, вот даже, допустим, если мы возьмем отряд, любой отряд, да, там, я вот на базе, предположим, пример приведу, на базе отряда спецназа. Вот есть отряд спецназа, в нем там 4 группы специального назначения, предположим, да, и вот, допустим, в двух группах специального назначения, предположим, очень сильный состав, а, значит, другие группы, предположим, заполняли, были свободные вакансии, и их заполняли лишь бы как. Ну, такое тоже бывает, извините. И получается что? Что когда, значит, этому отряду ставится задача какая-то боевая, то, конечно же, выполняют ну, самые сложные задачи. Это вот те две группы сильные. А те группы, которые, ну, такие себе, как бы, да, они как бы на подтасовке, их как бы там внутри там мешают, может быть, кого-то убирают, кого-то добавляют, они как бы проходят обкатку боем, да. То же самое и в войсках. Есть бригады сильные, а есть бригады не очень сильные. И когда, допустим, какое-то наступательное действие, да, или прорыв какой-то. Вот я знаю, наши морпехи очень себя хорошо показали в боях, да, и мы видим, где, допустим, где какой-то сложный участок, берут наши там морпехов, бригады, да, и перебрасывают на эти участки, да, они там отвоевали, их снимают. Я вот сейчас знаю, там одну из бригад, допустим, перебрасывают еще на сложный участок. Они сейчас задачу выполнят. Да. Я так понимаю, что у противника точно так же обстоят дела. Какие-то бригады сильные, какие-то бригады слабые. То есть где-то, допустим, какой-то прорыв или контрудар надо провести, они берут туда, бросают сильные бригады. Поэтому, знаешь, сказать, допустим, что ну, их много, и они все крутые, мы не можем. Да? Но заткнуть фронт, да, возможность. Вот о чем мы с тобой с самого начала говорили, что да, поставят копачей и скажут, стреляй вот туда, там, вот кто там выбежит на тебя, там, полоница не так крикнул, вот значит туда стреляй, да. Это вот одна бригада. Другая бригада может не только в обороне стоять, а еще в наступательных действиях участвовать, да. И вот, собственно говоря, я просто думаю, что все-таки... Сейчас, секунду, буквально. Из-за того, что вот у нас получается сейчас потихоньку продавливать, все-таки у них есть проблемы с личным составом. Но я могу ошибаться. Я вот так скажу. Братан, подожди. Ты так спалишься. Повтори. Поляныця. Половница. Поляныця. Братан, ты спалишься. Ну, тебя спалят сразу на выходе. Вот, да? Когда ты уже научишься? Да нет, не спалят, они подумают, что я Олег Попов. Возьму с собой кошек, шляпу клетчатую, возьму кошек и приду, скажу я, вот, значит, как мы с моим другом шутили, если он будет смотреть, большой привет ему. МПЦ, вы откуда? Мы из МПЦ, мобильный передвижной цирк, и мы, значит, с кошками идем. Все, поэтому... Смотри, насчет, ты правильно говоришь, в том-то и дело. Я ж начал... свой рассказ того, что они много опытных подразделений вывели в тыл. Вот. И сейчас, да, дырки затыкать, у них там сейчас эти свои вереницы и тому подобное. Кроме того, не забываем, что у них в тылу, и сейчас они на границу с Белоруссией натянули очень много всего. Вот. И там большой контингент. Там в тылу у них сейчас минимум 300 тысяч ВСУшников, которые не задействованы в войне, которые там где-то охраняют кукурузу, границу и так далее. При этом много из них, которые имеют реальный боевой опыт, которых просто берегут. Вот. Чтобы потом в случае необходимости их снять, заменить их лохами, их снять и отправить на какое-то там, не знаю, стратегическое направление. Да? Вот. И в том числе об этом говорили и некоторые натовцы, да, мы помним про 300 тысяч, когда они посмотрели ЦИП, все-таки все, точно 300 тысяч, но, естественно, это не так было, не зря они сказали про 300 тысяч, да, мы об этом уже говорили. И вот представь такую картину, что они сейчас, причем то, как западные СМИ орут, русские сейчас пойдут в масштабное наступление, Харьков в опасности, то, что Буданов говорит, в середине мая у нас будут большие проблемы, там сейчас русские пойдут в масштабное наступление и так далее. Это все игра. Это все игра. Они отвлекают нас. Я уверен в этом. Они нас отвлекают. Вот, чтобы мы на расслабленных булках дальше свои планы строили. И вот при этом я уверен, я продолжаю верить в то, что мы также планируем свои наступательные действия на другом направлении. И вот... Но и укры тоже. И вот теперь представим. То есть у нас на северном направлении, там ну, нет линии Суровикина, как на юге, да, и таких подразделений, такого количества, ну, концентрации войск на северном направлении нет. У укров тоже нет, да, мы об этом говорили, что нам это интересно, и им это интересно. Чем им это интересно? То есть найти какую-то 150-тысячную группировку, во-первых, им дали эту помощь, чтобы они, вот как сегодня в посте написал, их отправили на убой, как бы понятно. То есть уже, в принципе, мы видим тенденцию, когда Украм что-то дают, они сразу отправляют куда-то бойцов, там куда-то форсировать Днепр там в Крынке, похер на потери, но нужны человеческие жертвы. Да? То есть, кстати, они... Арестович сказал, что эта операция войдет в учебники, настолько она крутая. Какая? Крынки? Да. Блин, я уже не смотрю Арестовича, мне кажется, он все-таки дебил. Просто он офигенно забавался. Почему? Ну, очень много забавных всяких вещей. Я с удовольствием смотрю. И вот теперь представь, как бы, да, то есть они тоже это понимают. И вот теперь они, в принципе, понимают, что уже, в принципе, много красных линий было перечеркнуто. И сказать, что если они зайдут на старую территорию России... Вот сейчас они заходили, и все прекрасно понимали, что не РДКшники, это ВСУшники, а РДКшники там просто как говорящие головы на камеру. Вот, они видят, что реакции России какой-то жесткой после захода на территорию нет. Другие красные линии, да, там какие-то удары по стратегической авиации, по флоту и тому подобное. То есть нет этого. Они понимают, что они, в принципе, если какой-то рывок сделают вглубь территории России, для того, чтобы какой-то городок взять просто, ну, к примеру, не знаю, ну, как заложниками, да, и начать там, короче, кошмарное население. А ты не рассматриваешь такой вариант, что, допустим, они планируют не наступление, вот полноценное наступление, да, а они, допустим, накопили свои вот резервы эти для того, чтобы сорвать наше наступление. То есть мы начинаем наступать, и они... тоже, значит, наступают на нас, и вот чтобы мы пытались рассеять опять, стабилизировать фронт и так далее. Сегодня об этом написал, но немножечко тут по-другому, я думаю. Им не нужно рассеивать, потому что у них мы идем... Почему я думаю, что у нас откроется другое направление? Потому что то направление, как мы сейчас идем, мы, получается, пробиваем через глубоко эшелонированную оборону, движемся, да, поселок за поселком, медленно движемся, прогрызаем. Хотя есть направление, где там нет такого количества войск, во-первых, и оборонительных линий. Но, тем не менее, мы здесь давим, да. И вот они, им, в принципе, не нужно накапливать какую-то отдельную группировку делать, чтобы остановить наше наступление, потому что с такими темпами мы будем и так долго идти. Вот. А вот сделать какую-то такую штуку и выйти на переговоры, то есть они уже, в принципе, поняли, что, ну, как бы жопа, да? А вот, допустим, где-то прорваться, получить какой-то успех, начать кошмарить какой-то город и говорить, что, типа, если вы сейчас, ну, с нами вот завтра не сядете за стол переговоров и вот с такими условиями, мы сейчас тут всех ваших граждан просто, ну, вырежем, да? Ну, опять же, кто должен сказать? Подожди, это очень важно. Я фантазирую, конечно же. Ну, да не важно кто. Скажет какой-нибудь советник Зеленского. Да кто-нибудь, да даже Зеленский скажет, что мы готовы. То есть они, понятно, он не скажет про вырежу. Так, ну это будет понятно. То есть кто-то скажет про это. Ну, просто будет происходить террор, как в Белгороде, допустим. Да, просто скажет, мы как бы или будем продолжать, или садимся за стол переговоров, к примеру, да. Вот, но вот на таких-то... Но они разве не знают, что Путин с террористами не ведет переговоры? Братан, здесь главное медийный эффект, понимаешь? И медийный эффект, и все остальное, как бы. Вот, то есть то, что они своих солдат отправят на убой, это понятно. Я не говорю о том, что у них будет перспективы... То, что они... Тут видишь, тут надо обязательно на этом сделать акцент, что все крупные, значит, захваты заложников в России, и еще там, когда бы захватывали больницы, там, Буденновские, там, всякие, там, Первомайские, везде, даже где были заложники, Россия везде проводила штурмовые операции. Да. То есть никаких обменов не было, никаких там... Я условно назвал это, что возьмут город... Нет, я это просто к чему, чтобы напомнить, как сказать, историческую справку. Да, больше. Да, да. Здесь это будет выглядеть как военная общевойсковая операция, понимаешь? Но по сути это будет вот именно так выглядеть. То есть как шантаж. Или мы сейчас тут просто красиво всех как бы уничтожим, ваших граждан, Или давайте как бы там где-то останавливайтесь, отступайте, подписывайте какой-то мирный план. Ну, к примеру. Или... Ну, смотри, ну это же было уже. Сейчас они предприняли попытку на Белгородском направлении. Это были предварительные ласки. Ну, вот, кстати, смотри, вот те ребята, которые находились на Белгородском направлении, они говорили, что были места, где были прям очень серьезные бои. Да, да, так они, ну, слушай, они там кинули несколько тысяч. Ну вот, там нормально. Они, в принципе, получается, предпринимали что-то подобное. Я не думаю, что, конечно, у них, они собирались озвучивать, что мы сейчас всех вырежем, потому что это политическое самоубийство. Да. С тобой, ну, никто не будет вести переговоры, если ты будешь говорить, мы сейчас зайдем и всех вырежем. Естественно, да? Естественно, конечно же. Вот. Здесь, я же говорю, Зеленский бы не цитировал бы вот эту фразу. Это бы сказал какой-то советник, которого не жалко, да, а Зеленский просто сказал, или мы продолжаем, то, что советник вчера сказал, так все понимают, о чем он, да, или же договариваемся. Вот, но насчет белгородского направления, то есть они нас прощупывали, они смотрели, как быстро мы среагируем, они, ну, смотрели, какие там силы будут задействованы, потому что им было интересно, какое количество войск на этом направлении. А как бы ты не маскировал войска, когда что-то происходит, любое... Ну, кстати, движение... не слабо они посмотрели, так что там такие потери были, что... Это ни о чем, слушай, ну они на рынках сидят ради лайков, там потери просто нереальные. Понимаешь? Причем это элитные бригады морской пехоты. Они же там корпус создали морской пехоты. И вот эти бригады там 35-я, 36-я, 37-я, 38-я. Они там гибнут, капец. Ради лайков, ради того, чтобы Зеленский мог говорить, у нас там плацдарм. У нас... Они, кстати, знаешь, они теперь хотят создать еще и рейнджеров, братан. Да, еще и лесных барсиков. У них будут это, лесные это, барсики. Есть это... морские котики в Америке, а на Украине будут лесные барсики. Да. И здесь момент какой? То есть, то, что они там какую-то тысячу потеряли. Слушай, это... ну, кстати, надо отдать должное, что вот хохломорпехи или там вот, их спецназ, вот, допустим, центр этот морских операций, он более крутой, чем морские котики. Почему? Потому что он задействован в более крутых операциях. Поэтому, несмотря на то, что мы как бы хихикаем, но надо отдать должное, что по интенсивности боевых действий они морских котиков уже переплюнули. Да, морские котики, может быть, выглядят круче там, в плане накачанные, татуировки и так далее. И более потому что я вот смотрю одного на морского котика, это буквально вот 15 минут отниму у тебя, да, и вот он, значит, постоянно вспоминает, как погиб его друг, допустим, да, вот. Но я не знаю, сколько у нас уже друзей погибло, там, начиная там с, вообще там хрен знает с каких времен, там и 14 год, и 15, и Сирия, и 16, и там, и где только они не воевали, и... То есть, а там человек, вот у него ПТСР из-за того, что, значит, его друг на какой-то операции, где он просто неправильно с CQB вошел в комнату, а там оказался какой-то чувак в полотенцах, но более шустрый, как бы, ну, то есть, ну, смотришь, настолько забавно и смешно это происходит, что просто вот иногда удивляется. Да. Поэтому я сейчас вот как люблю, значит, вот на секунду, значит, адвокат хохломорпехов был. Так ты правильно говоришь, что тут обвинительной стороны нет, потому что они реально круче. То есть то, что выдерживают украинские морпехи, то вот этим морским... Ну это садомаза уже. Да, ну да. Морским котиком там такое... Они, знаешь, это называется, вот крынки, они, вот смотри, вот допустим, я смотрю Арестовича, да, он говорит, блин, это крутая операция, наши стянули туда все силы. Но там находится несколько батальонов наших, которые, допустим, удерживают этот плацдарм. Да? Там не находятся бригады, там находятся батальоны и отряды спецназа, да, там ВДВ или какого-то еще, которые просто вот блокируют эту херню и мавиками, вот там Моисей, просто подпишитесь на Моисея и посмотрите, он там каждый день убивает их пачками, этих бедолаг. И просто вот, значит, пан Алексей Николаевич Арестович, он говорит, это супероперация, она войдет в учебники, значит, украинского воинства и так далее. Но ты понимаешь, что это просто садомаза. Они просто делают себе больно. Это просто, ну, какие-то инцесты, там золотой дождь, я не знаю, что это. Они просто плывут туда, их туда убивают, и они туда опять плывут. Ну, то есть, ну... Да. Так и надо назвать в учебниках, чтобы было написано, чтобы это вот садомаза операция. Операция по массовому суициду, да. Ну, блин. Да, здесь, понимаешь, Почему я это все говорю, и разные версии, да, то есть то, что они что-то готовят, ну это точно, то, что это будет наступательная операция, это точно. На запорожском направлении, через нашу там линию Суровикина, и где у нас большая концентрация войск, они вряд ли пойдут. Есть еще одно направление, это донецкое направление. То есть пока мы движемся, мы не уходим, мы не строим оборонительных сооружений, да, минные поля и так далее, потому что мы движемся, мы же не будем сами себя минировать. Братан, но там, на донецком направлении, донецкие парни, там и без линии Суровикина в бараний рог согнут, понимаешь? Это, да, это безусловно, но отдельно стоит еще отметить, что, к сожалению, донецких парней стало, ну, меньше, чем это было в начале специальной военной операции, потому что Донбасс... Ну, всех меньше стало, ну, надо, да. Ну, и, Донбасс... и противника стало меньше, и у нас ряды проредели, поэтому что там говорить? Да. Вот, поэтому... Здесь вот я вижу два направления, как бы это или Донецкое, ну что не, немного вероятно, но пускай, вот как бы, чтобы учитывать этот момент, только за счет того, что мы там движемся, то есть чтобы нас вот там вот как бы остановить и попытаться отодвинуть и в идеале зайти в город, да, вот, или это вот северное направление, но то, что они что-то готовят, ну это точно, при этом нужно, посмотри, еще какой важный момент. Президент Польши Дуда, а, кстати, пока не забыл, до конца августа, по разведданным, украинцы собираются создать еще 5 новых бригад. Ну, просто, между прочим. То есть они еще 5 новых бригад планируют создать. Смотри, вот по поводу новых бригад. Вот сегодня я смотрел буквально там вот канал, который я все время неправильно произношу. Вот Walk and Talk или Talk and Walk, да, там вот парень, значит, из Краснодара брал... Да, брал интервью у, значит, у человека, который был в ЗСУ, и он, значит, отвоевал, сбежал, вот, и вот он говорит такие вещи, да, что их вроде как готовили, они должны были быть резервными бригадами, то есть бригада, которая находилась в резерве, а потом их начали, значит, выдвигать на передовую, и, ну, не все там, скажем так, хорошо себя проявили или хорошо закончили, да. Ну, то есть, ну, мы видим, что вот когда человек, ну, а он, значит, человек этот не служил в армии, то есть он пришел, как бы его мобилизовали, и он не отказался от мобилизации, то есть он не доброволец, но и не отказался от мобилизации, да, и, значит, вот ему хватило 3 месяца побывать на фронте, все переосмыслить, да, и вот он, значит, совершил, значит, момент. И вот он сказал какую фразу, что... У них там, значит, бывали такие случаи, где там, допустим, ну, предположим, сержанты выполняли функцию офицеров, потому что не хватало лично, ну, не хватало командиров, да. И когда, значит, когда ты создаешь бригаду с нуля, то есть у тебя получается и помимо того, что у тебя личный состав без боевого опыта, но у тебя и командиры, которые управляют боем, тоже без боевого опыта, понимаешь? Потому что если тебе брать туда командиров с боевым опытом, то это тебе надо из другой какой-то более боевой бригады брать и вытаскивать. То есть, это да, ты можешь сказать, мы подготовили новые бригады, да, там 5 бригад. Но какие по качеству эти бригады, понимаешь? Однозначно хуже, чем те, которые имеют боевой опыт, тем не менее научатся. Как мы видим на практике, научатся. И тероборона их научилась. И наши мужчины, которых мобилизовали осенью... Братан, но в теробороне там было очень много ветеранов, понимаешь? Да. Тем не менее, все равно мобилизованные с одной и с другой стороны быстро учатся. Понятно, они изначально не показывают эффективность, но потом научатся. Здесь к чему эта информация? К тому, что у них, в принципе, чисто математически... люди есть, к сожалению. И здесь нужно понимать, я не говорю о том, что у нас есть шанс проиграть или еще что-то. Нет, я говорю о том, что Украина самоубьется об нас. Тут, ну, никто с этим не спорит. Вопрос в нашей цене. То есть, чем больше мы будем понимать риски и угрозы, которые нас ждут вот в обозримом будущем, тем меньше потерь мы понесем. Потому что для америкосов важно, что они уже понимают, что ну, Украина как бы доходит, да. Им надо, чтобы давайте вы там хоть какие-то уроны нанесите, нехер там сидеть в обороне, да. Идите там самоубейтесь, но при этом там что-то русским плохо сделаете, короче. Все, вот вам 60 миллиардов. Да, есть. Даже, братан, неплохо сделайте, а сейчас у нас армия, ну, наверное, на пике боеспособности, потому что наша армия сейчас научилась воевать. У нас же, если раньше у нас были там и поражения, и какие-то отступления, и мы технику оставляли, ну, чего только не было, да. А сейчас мы видим, что наши бойцы, они просто там, ну, очень на другом уровне находятся. Не соглашусь с тобой, я думаю, что до пика боеготовности еще далеко. У российской армии очень большой потенциал и в плане новых систем вооружения, вот, и в плане подготовки личного состава. К сожалению, у нас еще роботы первого поколения на разных уровнях, к сожалению, есть. И я думаю, скоро... Из них можно, кстати, делать переделывать их на эвакуационных роботов делать из них. Или в уличные туалеты. Вот. И здесь какой момент? То есть... Я думаю, что в ближайшие дни у нас будет один интересный гость, который нам расскажет некоторые проблемы, да? Вот ты опять берешь и все рассказываешь, все тайны раскрываешь. Ждут, ничего страшного. Вот, и у нас, мы сейчас крутые, но это еще не пик. То есть у нас есть потенциал, куда расти. И я уверен, что это то, что сейчас у нас в армии происходит, это, наверное, процентов 60 от того, что мы можем. И пройдет еще год, это будет другая вообще армия. И америкосы это понимают. Поэтому им сейчас надо Украину быстрее об нас разбить, а потом всех остальных. И не зря президент Польши Дуда заявил, да, вот мы вчера обсуждали, насчет ядерного вооружения на территории Польши. Вот, то есть для того, чтобы они завели на Украину свой контингент, как они давно планируют, и мы по Польше не ударили. Но опять же, повторюсь, под видом там добровольческий корпус любителей брать за щеку тунца, там, да как нет, угодно. Нет, но ты вчера сказал, людям понравилось, добровольческий петушиный корпус или как-то. Ну да, петушины – это отличное название для поляков. Курва, петух, корпорейшн. Бобр, там что там у них. Курва Петух Корпорейшн, да. Вот, поэтому вот нужно это учитывать и ориентироваться на численность, на возможности ВСУ не стоит, потому что ВСУ закончится, их хотят от нас разбить. При этом вот насчет окна возможности, да, америкосы тоже прекрасно это понимают, что вот есть территория, где они могут наносить урон России. И эту территорию надо максимально сохранить по площади, вот. И поэтому сейчас они украинцев быстрее-быстрее об нас разобьют, насколько это возможно, и зайдут остальные. Даже если они сейчас попытаются замутить какое-то перемирие, для того, чтобы, к примеру, те же поляки смогли получить свои 450 установок «Хаймерс», которые до конца 25 года они должны получить, поправить ситуацию со своим ПВО, плюс там финны начали что-то возбухать, короче, да, финнов вооружить надо. И так далее. Поэтому здесь как бы неважно, будет, может быть, перемирие в каком-то обозримом будущем, не будет. Они будут с нами воевать. Закончатся украинцы, остальные будут с нами воевать. Пока территория Украины не под нашим контролем. Кроме того, есть еще Арктика. У них еще какие-то претензии в арктическом регионе, где финны к этому готовятся. То есть америкосы, они уже, в принципе, у них сценарии уже есть. Как бы. То есть они уже прекрасно... Ну, видишь, как бы тут... Ну, я понимаю, о чем ты говоришь, ты так более стратегически размышляешь, но я просто так, как я не... Как нам подписчик написал, пообщайтесь с умными людьми, а мы, значит, не особо. И вот я просто, ну, смотрю СМИ, да, и вот там немцы не смогли... мобилизовать 80 тысяч, да, человек. Там, британцы не смогли тоже там моряков набрать. Там. Ну, то есть мы видим, что у них есть проблема. То есть да, я с тобой согласен, что не надо расслаблять булки, что надо держать, значит, руку на пульсе, да, и готовиться к войне не вот с, значит, с вот запутавшимися нашими братьями, да, а более, значит, стратегически и более, значит, сильным противником на долгое время, но я предпочту быть все-таки Юрием Подоляком, называть их петухами всех. Нет, это нормально, это нормальный подход. Вот. Просто на данный момент они делают ставку еще на ударные беспилотники, вот, которые появятся на Украине уже несколько месяцев, а может быть и больше. Просто несколько месяцев, как Запад об этом заговорил, да, открыто. Я думаю, это раньше началось. То есть они всеми своими возможностями клепают эти беспилотники, потому что это намного дешевле и выгоднее, чем клепать 155-е снаряды, да, создавать, производить новые станки, открывать новые линии для этих снарядов и так далее. Если можно более-менее там с 3D-принтерами в кустарных условиях создавать беспилотники, как FPV-дроны, так и какие-то там американские, там какие-то лелеки, хилеки, блин, там пустынные орлы, соколы и прочую херню. Поэтому надо это тоже учитывать. Анальные зонды. Анальные зонды, да, гнезда Авертона и всю эту штуку. Кроме того, они, вот интересный момент был, они очень серьезное внимание уделяют, и более того, америкосы и англичане, они считают, что информационно, ну, псайопс, что информационно-психологические операции, они более важны, чем общевойсковые. Также у них есть такое понятие мультидоменных операций, да, то есть, допустим, выбирается регион, вот как с Крымом была одна попытка укров провести мультидоменную операцию. Что это значит? Это значит, что боевые действия ведутся во всех плоскостях. И америкосы уже давным-давно киберпространство выделили отдельной плоскостью проведения боевых действий. То есть тогда укры что, запустили там надводные беспилотники, запустили ракеты, запустили беспилотные летательные аппараты, провели кибератаки, да, попытались свет выключить и так далее. То есть они вот такую типа мультидоменную операцию замутили. Америкосы давно под это теоретически заточены, и они понимают важность этого. И вот это финансирование, которое выделяется, это все, ну, как бы тоже пыль в глаза. На самом деле финансирование выделяется больше. Есть другие статьи, которые связаны в том числе с информационно-психологическими операциями. И вот нужно еще внимательно, фронт, вот скажем так, это, опять же, в моем понимании, мое субъективное мнение, я, конечно же, могу ошибаться, но вот война, это вот как фокусник, да, а фронт, это вот рука фокусника, где он там болтает ею, а основной фокус он проводит другой рукой. И вот фронт на сегодняшний день, на мой взгляд, это вот как раз вот это болтание, как бы, да. А основные моменты, на что рассчитывает противник наш, он внутри нашего сегмента закладывается и будет проводиться. Поэтому я очень сильно настоятельно и говорю о том, что для того, чтобы наш сегмент, наше общество не было благоприятной почвой для проведения информационно-психологических операций противника, нам нужно наше общество взбодрить уже, разбудить и научить, как бы, чтобы оно не было этим инструментом. Потому что любая информационно-психологическая операция, и в открытых источниках в интернете много чего есть, разных там методичек американских по этой фигне. Кстати, я никогда не думал, что они тупее нас. То есть, когда читаешь американские методички, они на 200 страниц расписывают то, как тебе начальник ставит задачу проведения ИПСО, как ты подходишь к компьютеру, включаешь компьютер. А вот смотри, какой интересный момент. То есть они, ну, ты прав, что говоришь, что фокусник, там две руки разные, война ведется, значит, на политическом уровне, да, вот, допустим, на нас постоянно оказывают санкции, давление, там, да, взорвали, значит, Северный поток и так далее, да, то есть пытаются нас, вот, значит, по деньгам, по нашим, да, я не понимаю, зачем столько вывели денег наших, значит, за рубеж, и теперь мы не можем их вернуть. Ну ладно, это как бы уже на другом уровне должны люди разбираться, кто там виноват, кто не виноват. Но смысл в чем? Что политически, да, вот давление оказывается, как ты правильно сказал, в информационке идет война, да, любое наступательное действие на поле боя сопровождается информационной атакой и так далее, да. Представляешь, я вот сейчас говорил и забыл. Я пошутил. Вот, смотри, американцы, да, очень, смотри, вот в психологических операциях они преуспели, это же работа психологов, да? Они, то есть, все это расписывают, рассчитывают, все у них, значит, по ноткам расписано, как они будут влиять на какую-то из, значит, групп и так далее, да. А вот смотри, вот, и мы говорим, смотри, американцы умные, да, они просчитывают вот эти все моменты, да. А вот, допустим, хорошо, а почему у них тогда такой кризис внутри США с ветеранами боевых действий, что они все ссылаются на ПТСР, что они там заканчивают жизнь самоубийствами, что они там, не знаю, там наркоманами становятся, им не оказывают помощь психологическую правильную. То есть получается, что значит, в сегменте таком наступательном, да, психологи, у них развиваются хорошо, да, чтобы как-то вот проводить те или иные там оранжевые революции, назовем это так, да, простым языком. А вот, допустим, чтобы помочь своим ветеранам, которые пострадали уже на поле боя не информационной войны, а реальной, да, они не могут. И все ветераны на это ссылаются. Вот смотри, да, вот тоже мы говорим, что они умные, но тем не менее, вот то, там тоже какая-то есть, значит, раздвоение какое-то существует, да. Значит, для них вот, значит, внешние атаки какие-то более важные, чем вот, значит, решать проблему ветеранов, да, изучать эту тему и подключать психолога. Смотри, отчасти ты прав, то есть, учитывая то, что для америкосов внешний контур, он важнее для собственной, с точки зрения безопасности, чем внутренний контур, это да. То есть они выделяют большие средства для работы за пределами своей страны, да, вот как бы, в плане безопасности, чем внутри своей страны. Но насчет ПТСР, да, вот, скажу следующее. Здесь зависит от того, что американцы, ну, тут зависит генетика и менталитет. Американцы, они на войне получают больше психологического урона, чем наши. Во-первых, как так получилось, да? Ну, смотри, во-первых, мы как бы, ну, генетика. То есть мы потомки великих воинов. Понимаешь? И самая большая территория суши, которая под нашим контролем, этому явное подтверждение. Не учебники истории, которым я, ну, не верю, да? Ну, извините, можете меня забросать конями, как бы. Я считаю, что официальная история – это информационная технология. Вот. А вот сам факт… Не обращайте внимания, это побочка. Да, да. Самая большая территория суши, она под нашим контролем. Это говорит о том, что наши предки… Они бодались все время, нас все время хотели захватить там, и так далее, раздеребанить. Но наши предки были настолько крутые, что они воевали между собой, княжество постоянно. В том числе, да. Когда не было, значит, врага извне, они давайте рубить друг друга. Давайте чисто, чтобы в тонусе себя держать, как бы, да. Вот, и здесь момент в том, что, во-первых, да, вот генетика. То есть у нас мы воины. Вот русский дух, русский путь – это борьба. Плюс климатические условия, да, и условия жизни. То есть тогда мы... получается самые крутые якуты, братан, у них минус 70. Нет, ну это в комплексе. Условия жизни, да, в постоянной борьбе как бы и, ну скажем, дискомфорта. Вот если сейчас взять какого-то среднестатистического подростка из какого-то мегаполиса, да, там, где добывать пищу стало намного проще, чем даже там 30 лет назад, да, а уж не говоря про 50 лет назад, то, я думаю, там тоже травм может быть не меньше. Хотя, опять же, он генетически как бы к этому больше расположен, чем америкосы. Поэтому здесь момент такой, что ты помнишь, когда-то я true story рассказывал про Славянск, то я себя убеждал, что надо постоянно себе ответы находить на происходящее и так далее, чтобы психику сохранить максимально. И они как бы, ну, они привыкли, у них армия, по сути, ну, такая, как бы, ну, тепличная, да. Вот я какое-то время провел, я уже рассказывал, да, на этапе отбора в иностранном французском легионе. И там я обращал внимание не на то, там, какие там офицеры и так далее, там эти капрал-шеф и прочие эти люди, а я обращал внимание на бытовуху, на то, как у них организована бытовуха. И там, ну просто это как, мне это показалось нашим каким-то спортивным лагерем. То есть не армией. То есть, а у них фишка в чем? Учебка, ну вообще легион, когда ты приезжаешь, тебя пытаются ну, максимально нагрузить, чтобы ты передумал, да? То есть, чтобы сразу даже до тестов отсеять лишних. И вот тебя грузят, ты там должен проснуться там в 5 утра, пойти там что-то подметать, там еще что-то там, вот. А для меня это воспринималось как спортивный лагерь, просто полная шляпа, короче, понимаешь? А они там все, смотрю, эти европейцы, они там все так страдали, там бедняжки, как бы. Особенно если кто-то там кого-то, хотя там это запрещено, стукнет по пузу или скажет, сейчас это там тебе дам в голову, как бы, там все. Там и у них... ты после этого нас пугал Макроном и французской армией. Нельзя недооценивать не их пехоту, их пехота лохи, как бы, их технологии. Я вот по поводу НАТО, меня больше всего пугают их технологии, а не их пехота и способность сражаться как бы на поле боя. Вот я всегда об этом говорил. Технологии у них, к сожалению, на уровне. Вот, поэтому... Ну да, плеймаркерс отключат нам и все. И мы все сдадимся в плен. Да. Вот, поэтому вот такая вот фигня. Поэтому я думаю, что... И это касается вот в первую очередь, да, то есть психологам там, когда, ну, у человека психика, все, он уже улетел а-ля улю, то, ну, там делать нечего. Я видел наших ребят а-ля улю, да, но это единицы были, и там реально уже, ну, психологу делать нечего. Ну, от слова совсем. Ну, у наших ребят единственная проблема – это синька просто. Когда люди начинают спиваться, и да. Потом просто, ну… Не, а там синька – это понятно, а это было еще до синьки. То есть люди вот на войне просто, не бухающие люди, на войне просто сходили с ума. Вот, причем, ну вот, у меня в поле зрения был, да, это было два взрослых мужика, которые, в принципе, уже имели боевой опыт где-то там в Приднестровье, там, в Чечне, и три молодых пацана, вообще молодых, там, лет от 19 до 22. И вот у них как бы кукуха, вот это за 14-15 год я видел, кукуха как бы протекла, и они там все, у них там зрачки там все, везде. Ну, я тебе говорю просто, в чем сила была войны на Донбассе, да, вот 14-15 год, в том, что ты приезжал просто под черным флагом. И да. Если, допустим, там тебя, предположим, брали в плен, то тебя, ну, я не знаю, будут ли тебя менять вообще, почему? Потому что ты туда приехал сам. Если здесь официально, значит, воюет армия, за которым, как вот Владлен, наш покойный друг, да, говорил, что за нами теперь Россия с ядерным оружием, да, мы вправе там вести переговоры и так далее, да, то когда мы были на Донбассе, мы были просто бесправные абсолютно, ну, добровольческие подразделения, которые были без документов, без ничего. И если с тобой что-то случалось, ты был просто, ну дипломатического просто... рычага даже не было. Не то, что ядерного оружия, дипломатического рычага не было. Да. Просто неопознанный какой-то мужчина и описан там, да, густые брови, например, да, вот. Неопознанный мужчина с густыми бровями. Вот, и трусами на лице. Вот, да. Но никто не знал, что это были секретные операции. Да. Тогда трусы на лице — это был бренд. До того, как это еще стало мейнстримом, это было популярно. На Донбассе в тот период, да. Да, потом... сейчас он YouTube включаешь, каждый второй трусы на лице, поэтому. Да. Слушай, я тебе хочу сказать большое спасибо, Даня. Почему у нас получается там час с небольшим хвостом. Меня так надоели наши подписчики, что они писали постоянно маленькие цыпсы. Я теперь хочу им сказать, там, я тебе подавитесь. Смотрите теперь, 1:20. Вот. Ну да. Ну что, заканчиваю? Да. Все тогда. Всем всего хорошего. До завтра. До завтра, друзья.